страхи. Стояли дубы, краснели рудовые сосны. Под ними в заросших буграх тлели старые кости. Желтели, блестели цветы. Во враге зеленела трава, закатилось солнце. На поляну вышел журавль и прогорланил «Берегись, берегись!» и ушел за опушку. Наверху зашумел ворон «Конец, конец!» Дрозд на осине орал «Страшно, страшно!» А иволга просвистела «Бедный, бедный!» Высунулся с вершинки скворец, пожалел «Пропал хороший, пропал хороший!» И дятел подтвердил «Пусть, пусть!» Сорока трещала, а пойти рассказать, даже снегирь пропищал, плохо, плохо. И все это было с земли, с деревьев и с неба свистели, трещали, шипели. А у дирьего камня за медвежьим оврагом неведомый старик поселился. Сидел старик и ловил птиц ловушками хитрыми, и учил птиц большими трудами каждую одному слову. Посылал неведомый старик птиц по лесу, каждую со своим словом, и бледнели путники, и робели, услыхав страшные птичьи слова. А старик улыбался, и шел старик лесом, ходил к реке, ходил на травяные полянки, слушал старик птиц и не боялся их слов. Только он один знал, что они ничего другого не знают и сказать не умеют.